Внуч олигарха, глава 1. В последнее время я читала довольно много, причем подсела на самую осуждаемую в кругах культурных людей литературу, и поэтому точно знала, чтобы куда-то попасть, нужно или туман какой-то пройти, или наоборот, сквозь непонятное свечение просочиться, или, на худой конец, попасть под молнию или взорваться. То есть должно было случиться что-то не совсем обычное, однако, как оказалось, товарищи писатели нагло врут. Я вообще ничего не заметила, поэтому и факт перехода я просто не зафиксировала. Ну шла себе по улице, погрузившись не в самые приятные мысли, и шла, только улица как-то изменилась, на что я, впрочем, тоже внимания не обратила, сильно задумалась. А от размышлений меня отвлек некий персонаж, приблизившийся с ножичком и сделавший очень недвусмысленный намек. Но я таких намеков не понимаю. Все же не зря последние лет уже 20 в зале занимаюсь не меньше, чем по часу в день, так что я персонажа легонько так пнула от души в орудие потенциального преступления, не в нож, конечно, и повернулась, ожидая, что телохранительницы доделают то, что не доделала я. Однако девушек я не увидела, и только после этого обратила внимание на изменившийся пейзаж. И пейзаж этот мне не понравился, так что мне пришлось дело закончить самой. Пусть полежит, подумает о своем недостойном поведении. А закончив, я быстро прошла по темной улице до того места, где уже горел свет, и только там я поняла, что попала более чем серьезно. Серьезно потому, что на ногах у меня оказались не туфли, а довольно корявые ботинки, очень тяжелые, да еще, судя по звукам, раздававшимся при ходьбе, с металлическими подошвами, а я-то не состоявшегося насильника от души лупила. Впрочем, это уже точно не моя забота, а вот разобраться, где я и кто я теперь, явно следовало. Сам факт переноса меня куда-то вообще не взволновал. Я думаю, что благодаря тому, что Россия стала самой читающей страной в мире, каждый третий гражданин нашей страны морально готов перенестись куда угодно и в когда угодно, от пещеры неандертальцев до кабинета Сталина. А дома я никого близкого мне не оставила, так что переживать за родню мне тоже не требовалось. А вот за себя переживать, впрочем, долго мне переживать все же не пришлось. Я еще подумала, что не заметила момента перехода в том числе и потому, что рука после перехода все так же была занята, только в руке вместо телефона у меня теперь была небольшая и очень странная сумочка. По виду она напоминала бумажник-переросток, а ремешок тянулся вдоль одной из стенок этой сумочки так, что можно было ее нести, просто засунув руку под этот ремешок и придерживая ее снизу. И конечно же, я первым делом полезла в эту сумочку. То есть сначала дошла до скамейки на трамвайной остановке под фонарем, села на нее поудобнее, огляделась. И мне стало ясно, что делала это, очевидно, очень молодая девушка в темном переулке. Из сумочки на свет появился сначала билет в ЦДКЖ и оторванным контролем, затем бумажка с надписью «Временный пропуск в общежитие Бауманки», затем справка о приеме документов в ту же Бауманку, и напоследок на свет появился паспорт, очень непривычный, маленький какой-то и темно-зеленый, а с фотографии в паспорте на меня смотрело смутно знакомое лицо. Говорят, в критических ситуациях память человеческая творит буквально чудеса, но у меня и с памятью, вероятно, сложилось не очень. Смутные соображения меня посетили лишь когда я прочитала имя и фамилию в этом паспорте. Светлана Федорова, а так звали старшую сестру моей бабушки, которую я никогда в жизни не видела, точнее, видела лишь ее изображение на семейных бабушкиных фотографиях. На единственной ее семейной фотографии, которая у бабушки висела на стене в комнате, потому что бабушкину сестру какие-то бандиты убили в Москве, когда она туда уехала поступать после школы в институт, в Бауманский институт. Очень интересно, значит, я скорее всего в ее тело и вселилась, опнутый мною персонаж. Мне стало понятно, я вселилась в свою двоюродную бабушку после того, как этот отморозок ее убил, а то, что последовательность событий несколько диссонировала с таким выводом, я для себя объяснила просто. Внутри одного кванта времени, и даже внутри одного кластера времени, который в макромире может быть довольно большим, все события происходят как бы одновременно, и лишь позже, в зависимости от наблюдателя, фиксируется окончательная последовательность событий. Здесь наблюдателем была я, и зафиксировала то, что мне хотелось, наверное, но нормальный человек этого понять не в состоянии, а объяснить это могут, наверное, лишь квантовые физики. Впрочем, объяснить и я могу, не могу лишь это понять, А квантовые физики сами в большинстве своем тоже наверняка ни хрена не понимают в том, что объясняют. Впрочем, как было принято уточнять в моем прошлом будущем, это мое личное оценочное мнение, а результат зафиксированной последовательности я уже ощущаю. Время довольно позднее и становится весьма прохладно, однако на прохладу я внимания не обращала. Бранка, начальница моей охраны, всегда говорила, что врагов семьи нужно уничтожать, не считаясь со сроками давности, а она в этом разбиралась очень неплохо. Но если со сроками не считаться, я этого подонка и попозже найду, и даже точно знаю как. Но, попозже, сейчас нужно было решить проблему номер один, как найти место для ночевки. Впрочем, есть же пропуск в общежитие, вот только как туда добраться. Все это, и копание в сумочке, и изучение найденных в ней бумажек, и размышления о найденном, заняло довольно много времени, а еще до меня не сразу дошло, что текущую дату можно прочитать на наклеенной на стенде рядом с остановкой газете. И напечатанная в газете дата, 31 июля 1953 года, меня тоже заставила неслабо так задуматься, так что когда я снова подошла к Ольховской улице, мне навстречу вышла группа милиционеров и один из них почему-то быстро подошел ко мне. «Девушка, а вы что тут делаете?» «Я, наверное, заблудилась. Мне сказали, куда идти, но я забыла название улицы, на которую свернуть надо. А вам куда нужно?» «Я приехала поступать в институт Бауманский, документы сдала, в общежитии заселилась и пошла поискать что-то поесть. Но магазины все уже закрыты, мне сказали, что можно что-то на вокзале в буфете купить. Это вряд ли, там буфеты тоже закрыты, да и не стоит вам туда идти здесь. Темно уже, вы лучше возвращайтесь домой в общежитие, а насчет поесть придется вам уже до утра потерпеть. Сергеев, проводи девушку до общежития, а то вдруг этот еще где-то бродит». «Да, перенеслась я феерически». Впрочем, с Бранкой я была полностью согласна, и полученная возможность все же поквитаться с преступником меня не расстроила. Расстроило другое. Теперь бабушка не попадет в детдом, дед ее не встретит, не родится мама. Но ведь и бабушкина мать не умрет сгоря. А то, что я здесь не рожусь, уже одно то, что я попала, наверняка весь мир уже изменила. Ну, пока не весь, но ведь довольно скоро, если его и дальше изменять правильно. Милиционер проводил меня до самого общежития, что меня сильно порадовало. Сама бы я его еще очень долго искала бы, все же я этот район совсем другим знала. Отдельно проконтролировал, чтобы меня вахтерша пропустила. В выделенной мне комнате уже ложились спать три девушки, слегка меня обругавшие за позднее возвращение, но все же очень формально обругавшие, и даже чаю мне налившие и угостившие парой кусков пышного белого хлеба. А утром они меня и разбудили. Начались вступительные экзамены. Честно говоря, проснулась я с огромным трудом, потому что полночи просто лежала и думала. Думала о том, что мне делать дальше. Хорошо еще, что не придется привыкать к новому имени, меня-то всю жизнь Светланой звали. А еще не придется думать, что надеть. Под кроватью нашелся чемодан, в котором и пара смен белья имелась, и даже платье, причем совсем новое, ну и небольшой запас санитарно-гигиенических, щетка зубная, коробочка с зубным порошком, два куска мыла в бумажных упаковках, земляничного мыла, и еще один большой кусок хозяйственного. Но я об этом сейчас вообще не думала, проблемы-то передо мной вставали просто огромные, и невероятно сложные, мысли в голове вертелись разные, но одна была доминирующей. Домой, то есть обратно к матери Светы Федоровой, мне возвращаться нельзя. Я, конечно, в общих чертах историю семьи знала, мне про нее бабушка очень много рассказывала, но ни малейших сомнений в том, что родная мать сразу же поймет, что я не ее дочь, у меня не было. Так что для начала требовалось поступить в институт, тогда встречу с семьей можно будет отложить почти на год, а возможно, и на больший срок, но об этом я собиралась подумать позднее. А еще ночью мне приснился дед, и утром, умываясь, я вдруг вспомнила то, что он мне рассказывал. В самом конце рассказывал, когда я уже узнала, что и звали его в молодости не так, и был он куда как старше, чем было написано у него в документах, так что на экзамен я явилась в исключительно расстроенных чувствах. Впрочем, первым экзаменом была письменная математика, а его сдать человеку с дипломом МИРА не проблема. Так что единственное, что меня серьезно напрягло, так это то, что вопросы в билете были какими-то детскими. Причем один вопрос был явно на сообразительность, или же специально в билет вставлен, чтобы кого нужно, В институт не принимать. Внешне очень простой вопрос. Начертить циркулем и линейкой правильный пятиугольник. Интересно, сейчас в школе и такое проходит? Лично я не проходила, но ведь экзамен-то сдать надо. Так что я подумала, на листочке для черновика расписала формулы, вычислила нужную последовательность действий и аккуратно перенесла геометрическое решение в чистовик. Еще раз все проверила, вроде нигде не ошиблась, и со спокойной совестью сдала работу экзаменатору. А покончив с экзаменом, результат обещали сообщить в понедельник утром, дошла до метро, доехала до станции «Охотный ряд», зашла на центральный телеграф и отправила простую телеграмму. Не выполняйте план 14 дней, осталось поспешить из ЭПТ известить смежников ТЧК. Дед рассказывал, что такую телеграмму он почти полгода ждал, но так и не дождался, а потом уже поздно было. Ну что, что могла, я сделала, надеюсь, что деду эта телеграмма как-то поможет. Хотя на самом деле их следовало по трем адресам послать, но у меня просто больше денег не было. И так пришлось заплатить 2,56, поскольку телеграмма была срочная. Да и два других адреса я не очень четко вспомнить смогла, а дед говорил, что если упомянуть про смежников, то получатель ее сам разошлет куда надо. Откровенно говоря, и первый адрес я запомнила просто потому, что там адрес можно было указывать почти произвольный. Только город правильно указать нужно было, Баку, и вместо фамилии получателя написать для Емелидзе. В понедельник утром у дверей института был вывешен список допущенных ко второму экзамену, и размер списка меня не очень порадовал. Впрочем, второй экзамен – это физика, и тоже письменно, а уж физику-то я точно сдам. Девчонки в комнате, а все три первый экзамен сдали отлично, судорожно листали учебники, а у меня из готовы не выходил вопрос, правильно ли я поступила с телеграммой. И чем дальше, тем сильнее в моей голове зрело убеждение, что трюк с телеграммой нужно на всякий случай повторить. Но теперь ее нужно будет посылать откуда-то из другого места, ведь 14 дней в этой телеграмме изменять было вроде нельзя, так что во вторник на экзамен по физике я пришла в еще более взвинченном состоянии. И первый же вопрос ненадолго поверг меня в ступор. Я сразу подумала, что чего-то про школьную программу первой половины 50-х я точно не знаю. А вопрос звучал так. С башни высотой 10 метров вылетает горизонтально снаряд из пушки со скоростью 300 метров в секунду. На каком расстоянии от пушки упадет снаряд? Ага, школьники тут очень крутые. И про снаряды все знают, и многое другое. Хотя и я знаю. Мой заводик в числе прочих изделий выпускал акселерометры как раз для управляемых снарядов. А в этих снарядах при переходе со сверхзвуковой скорости на дозвуковую приходилось мгновенно менять алгоритмы управляющей программы. Поэтому требовалось очень точно определять именно переход со сверхзвука на дозвук. Ну а мне пришлось детально вникнуть в режимы работы наших акселерометров, так что основные параметры я все же помнила. Только помнила-то я их для снарядов 152 мм. А в задачке о каких говорится, ответы на второй и третий вопрос я написала вообще не приходя в сознание, а вот с первым. Сейчас самым массовым снарядом в армии является снаряд 76,2, то есть вдвое меньше, чем у Краснополя. Если считать, что все размеры пропорциональны. После того, как я второй раз подошла к экзаменаторам за дополнительным листочком для черновиков, один из них не выдержал и подошел к моему столу. Внимательно поглядел на мои каракули и поинтересовался. «Девушка, а что вы тут так считаете?» «Пытаюсь решить задачку про снаряд. Условий в задаче недостаточно, так что сначала я примерно прикинула габариты трехдюймового снаряда, форму приняла оживальной, да, еще в задачке не указано, при каком давлении и влажности воздуха выстрел произведен. Так что я приняла давление за одну нормальную атмосферу». Изменением давления по высоте на 10 метров, думаю, можно пренебречь. Коэффициент сопротивления воздуха при влажности в 40% я просто помню, а так как снаряд летит с дозвуковой скоростью, изменение сопротивления среды в зависимости от скорости можно с высокой степенью приближения считать квадратичным. Так что сейчас я еще парочку уравнений решу и ответ получу, думаю, с точностью в несколько сантиметров. Девушка, если принять, что снаряд летит в вакууме. Но тут же это не указано. Написано, снаряд, а какой, не сказано, и где летит, тоже не сказано. Ядро летит в вакууме, без сопротивления воздуха. Вы такую задачку решить знаете как? В вакууме. Тогда тут и решать нечего. Ускорение силы тяжести, 9,81 вот, Время падения я в самом начале уже подсчитала. Так, давайте ваши бумажки, все давайте. И можете идти уже, а себя завтра в списках не ищите, я вам уже ставлю отлично. А в пятницу у вас экзамен устный, вы уж там отвечать не спешите, дождитесь, пожалуйста, когда я к вам подойду. Мне было бы очень интересно с вами поговорить. Спасибо и до встречи. Александр Николаевич Обмаршев с веселым блеском в глазах слушал восторженный рассказ доцента Ляхова. А что вас так восхитило? То, что эта девочка знает баллистику снаряда. Лично меня восхитило то, что девочка это верно поставила задачу. То есть не совсем верно, но в задаче про маятник указано, что он качается в вакууме, а здесь этого не было. И девочка не только уточнила для себя задачу, но и смогла разработать метод ее решения. И не просто взяла и пропорционально уменьшила габариты относительно известного ей снаряда, а пересчитала необходимую толщину стенки такого снаряда с учетом изменения внешнего габарита и ускорения его в стволе при выстреле пушки. То есть она задачу рассмотрела со всех сторон, а не тупо воспроизвела известные ей формулы. Кстати, одно то, что Г она в своих расчетах брала не 10, как подавляющее большинство абитуриентов, а даже не 9,8, а 9,81 показывает, что материал она знает весьма глубоко. Ну что же, вы меня заинтересовали, я, пожалуй, тоже на устный экзамен подойду. Посмотрю, что за чудо-абитуриентку вы заметили. Еще одну телеграмму я послала в среду, причем чтобы ее послать, съездила аж в Подольск, и к вечеру поняла, что вообще напрасно об этом беспокоилась, потому что в гудке на первой странице появилась странная заметка под заголовком «План 14 дней перевыполнен». Еще утром появилась. В заметке говорилось, что Закавказская железная дорога перевыполнила план по пассажирским перевозкам, и это было настолько интересно и важно для всей страны, что об этом нужно было печатать в передовице всесоюзной газеты. Но для меня точно важно, так что остальные экзамены я сдала совершенно спокойно. Правда, устную физику мне вообще сдавать всерьез не пришлось. На экзамен пришел какой-то важный дядька, вызвал меня, даже билет выбирать не пригласив, и позадавал мне несколько простых вопросов. После чего, уточнив, у вас же серебряная медаль, что стало для меня неожиданностью, сказал, что больше мне экзаменов сдавать не нужно, я уже зачислена. Это меня сильно обрадовало, ведь следующий экзамен, сочинение, все же вызывал у меня дрожь в коленках. Я же даже примерно не представляла, что сейчас в сочинениях писать положено, а что, нет. Но, пронесло, и я стала студенткой. Что меня особенно порадовало, так отсутствие необходимости за обучение платить. Медаль, экзамены сданы на отлично, а вот оставшаяся в комнате соседка, хотя и сдала все экзамены довольно неплохо, чуть-чуть до бесплатного обучения не дотянула и, заливаясь слезами, отправилась забирать свои документы. Так что почти до самого 1 сентября я в комнате общежития вообще одна жила. Вот только кушать очень хотелось. Все же мать Светланы денег ей выделила буквально впритык. А когда я все же отправила ей телеграмму о том, что меня приняли и за обучение платить не надо, она даже вызвала меня на переговорный пункт и по телефону сказала, что я молодец. Потому что какая-то тетя Наташа отказалась от обещания одолжить ей 100 рублей, которых не хватало на оплату обучения в Москве. А потом я еще 2 часа сидела и ждала на телеграфе, пока дойдет обещанный этой женщиной телеграфный перевод на 100 рублей на прокорм. Пришлось просто ждать, так как денег у меня после всех приключений еще раз на центральный телеграф съездить просто не оставалось, а идти туда из общежития пешком. Вообще-то за прошедшие с момента переноса дни я слегка уже с ценами освоилась, и эти цены вызывали у меня лишь чувство глубокой грусти, потому что я как-то не привыкла копейки считать, да и в еде, причем в здоровой пище, себе не отказывала. Я последние лет 30, больше даже, вообще ни в чем себе не отказывала. Сначала мне все потребности и желания дед удовлетворял, а потом я и сама с этим успешно справлялась. Все же владелица заводов. Вообще-то завод изначально принадлежал как раз деду. То есть не изначально, а когда началась перестройка, дед, работавший до пенсии на заводе инженером по технике безопасности, зарегистрировал какую-то частную лавочку, провернул мелкую аферу, получил в банке кредит и на все деньги скупил ваучеры. В городке ваучеров было немного, там и народу-то было, что всех мужчин, вероятно, одновременно в клубе собрать можно было, Так он съездил в области, там ваучеров скупил просто кучу. А когда завод все же решили приватизировать, он пришел на первый аукционный заводик целиком и приобрел. Цена была выставлена копеечная, так что на оставшиеся ваучеры он и второй городской заводик выкупил. Других желающих просто не нашлось. Мне он потом рассказал, что низкую цену поставили, заранее считая, что на завод никто не позарится и потом можно будет на повторном аукционе ее еще в разы уменьшить, для какого-то иностранного инвестора. Но, по его словам, добрые люди деда об этом предупредили, и он стал единоличным владельцем всех предприятий в городе. Ну а так как по паспорту его звали все же Олег Архипов, то совершенно естественно все в городе его иначе, как олигархом, и не называли. Все, потому что в городе все друг друга знали. А я сразу стала в городке известна как внуч олигарха, меня дед иначе как внуч наша и не называл почти никогда. Маму он на моей памяти всегда звал дочь наша, вероятно, после фильма «Волшебная лампа Аладдина», который дед по паре раз в месяц пересматривал, а меня именно внуч. Он говорил, что я как-то ему заявила, что я уже не маленькая внучка. Ну а за ним городок-то маленький, меня и в детском саду так воспитательницы называли, и дети, да и в школе все меня так звали, ну, кроме учителей на уроках, хотя на улице и они срывались. Ну а когда деда не стало, незадолго до этого печального события он мне много интересного рассказал. Например, что родился он не в 20-м году, а в 10-м, и даже успел МФТУ закончить, а затем и в Испании повоевать. А еще рассказал, куда пропали мои родители в 91-м и почему он отправил меня после этого в аспирантуру аж в Мексику, на экономический факультет Мексиканского национального автономного университета. Ага, с практически советским еще чисто инженерным дипломом, но, как он потом мне рассказал, он просто договорился со старым приятелем. Договорился, и подготовил меня к тому, чтобы я заводиками нашими не просто владела, но и управлять ими могла, понимая, как это делать правильно. А потом еще и долго меня учил, как правильно жить в условиях накинувшегося на Россию дикого капитализма. Выучил, и эти знания мне здесь и сейчас точно не помешают. Но вот со знаниями, как здесь и сейчас жить, у меня было не густо. Однако, как говорили древние братские товарищи, пока еще официально братские, дорога в 10 тысяч ли начинается с первого шага, а я уже этот шаг сделала. Не по своей воле, конечно, но до конца этой дороги я дойти должна. Обязана, и деду обязана, и Свете Федоровой, и тысячам, миллионам других людей. Потому что я знаю, куда идти ни в коем случае нельзя. А сейчас, похоже, можно будет туда и не идти, а вот куда. В принципе, я могу людей привести куда-то, но уверенности в том, что я их не заведу в тупик, у меня нет. Поэтому лезть в политику мне точно не стоит. Но если попробовать людей повести с помощью передовой техники, во всяком случае, попробовать стоит. Глава 2. Во вторник 1 сентября в институте началась учеба, и началась она буквально с места в карьер. То есть уже первого на лекции по математике нам, студентам, не стали рассказывать о том, как математика поможет стране дать небывалый урожай стали, а сразу же начали рассказывать то, что любому инженеру знать необходимо. И на трех парах только первая, сугубо вводная, на которой рассказали о том, какой в институте режим обучения и сколько народу отчислит после первого же семестра, не касалось собственно инженерной науки. И единственное, чем первый день в институте отличался от всех прочих дней, было то, что расписание в этот день было специальным, и семинары, которые в общем расписании приходились именно на вторники, не проводились. И мне в МФТУ многое понравилось, в том числе и то, что для студентов работала довольно неплохая столовая, причем очень недорогая. А не понравилось то, что в столовой этой очереди были, на мой взгляд, слишком уж большими. Но имелся и сугубо демократический момент. Желающие поесть без очереди могли зайти в столовую для преподавателей, в которой очереди хотя и наблюдались, но были очень небольшими. Вот только цены там были заметно повыше, и если жить на стипендию, то там ее и на пару недель не хватит. Мне со стипендией вообще многое было непонятно. Все поступившие ее получили, и первокурсникам ее платили аж по 170 рублей в месяц, больше, чем во многих других институтах. Раньше я не совсем понимала причину, заставившую того же Сталина ввести платное обучение в старших классах школы и институтах, ведь эта плата примерно равнялась стипендии за 2 месяца, но мне дед объяснил, ведь если студент учится хорошо, то есть на хорошо и отлично, то за обучение ему платить не надо, а это было очень серьезным доводом в пользу усердной учебы. Ну а если он учится плохо, то ему и за обучение платить нужно, и стипендию ему, скорее всего, уже после первого семестра платить перестанут, и такой студент скорее всего место в институте занимать не будет. Были, конечно, детишки уважаемых людей, которые едва не вылетали из институтов за неуспеваемости на стипендию, даже внимания не обращали, но таких было очень мало, а в МФТУ таких вообще не было, потому что поступить в институт вообще особой проблемы не составляло, в большинстве вузов даже вступительных экзаменов не было и туда принимали всех, у кого аттестат был без двоек, то есть у кого аттестат вообще был, если человек хотя бы по одному предмету имел неуд, то он получал просто справку о том, что прослушал курс старшей школы. Но в тех институтах, в которые народ сильно стремился, экзамены уже были, и экзамены довольно серьезные, так что двоечникам, получившим аттестат благодаря связям родителей, туда просочиться шансов просто не было. И, по крайней мере на первом курсе, народ собрался здесь грамотный, а из-за платы за учебу, еще и целеустремленный. И устремления студентов страна всячески поддерживала. Это у нас в МФТУ сразу всех учить начали, а в МГУ, например, учеба вообще началась только после обеда, но там понятно, она началась после торжественного открытия главного здания. Но ведь в МГУ большая-то часть площадей была отведена под квартиры и общежития, а в МФТУ? В МФТУ общежитие пока было старым, но и его максимально облагородили. По крайней мере всю мебель поставили новую, а для девушек вообще выделили отдельные комнаты. То есть и раньше их вместе с парнями все же не селили, но раньше женские комнаты были неравномерно распределены по всему общежитию, а теперь для девушек выделили отдельное крыло, на этаже для них даже обустроили неплохую душевую, комнату прачечную и комнату-сушилку, а еще для девушек обустроили отдельную женскую кухню. То есть вообще-то кухня была общая, но в глубине женского крыла, и парни в нее заходили разве что попросить пожрать чего-нибудь. Вообще-то в институте девушек было не особенно и много, причем, я подозреваю, подавляющее большинство из них были москвичками. Так что женский состав общежития был довольно немногочисленным, и вероятно именно из-за этого девушек по комнатам расселяли совсем не так, как парней. Парней селили строго по факультетам и по курсам, так что в одной комнате чаще всего оказывались ребята, обучавшиеся в одной группе, а уж на одном факультете так наверняка. Ну а нас расселили как вышло, так и расселили. Например, в комнате, где мне кровать выделили, еще жили две девушки с третьего курса факультета точной механики и оптики, причем их на этот факультет только со второго курса перевели, сразу после его создания, а третьей нашей соседкой была второкурсница с факультета энергетического, и эта девушка, Аня, у нас в комнате была старшей, то есть и по возрасту старшей, ей уже 24 стукнуло, и по статусу, она еще и членом комитета комсомола факультета своего была, и меня она сразу же построила, обругав за то, что я платье свое второе храню в чемодане, ведь в комнате и шкаф платяной был, а в чемодане платье сильно помялось, так что она меня заставила платье выгладить и повесить в этот шкаф, а еще она обругала мои запасы белья, как категорически недостаточные, и все же посоветовала, а не заставила озаботиться пополнением этих запасов, рассказав, где можно это проделать относительно недорого. Ну да, мне только о белье сейчас и мечтать, ведь у Светы Федоровой даже на осень верхней одежды с собой не было. Правда, мать Светы тогда по телефону сказала, что когда я точно буду знать адрес, то есть включая номер комнаты в общежитии, она осеннюю и зимнюю одежду вышлет, то есть пошлет телеграмму, в которой сообщит, у какого проводника посылку можно будет взять. Ну а сначала я домой телеграмму отправила, ведь 2 сентября уже моей бабушке исполнилось 16 лет, и из-за очереди на почте я опоздала на первый в этой моей жизни семинар по математике. Прилично так опоздала, первый час занятия пропустила, за что получила выговор от преподавателя. Но ведь старые привычки никуда не деваются, то есть сразу не деваются, и сработала моя привычка своих инженеров мордой тыкать в их ошибки. «Сергей Валентинович», — ответила я на претензию ехидным голосом, «мне кажется, что если студент какое-то занятие пропускает, то это вовсе не означает, что материал этот студент знать не будет. Ну да, для меня парень лет 25 был вообще щенком, которому обязательно нужно пояснить, в чем он не прав. Правда, уже произнося последние слова, я осознала, что слегка зарвалась. Все же для него-то я всего лишь сопливая школьница, неизвестно каким чудом в институт просочившаяся. То есть вы материал сегодняшний уже знаете, и в его голосе ехидство было куда как больше, чем в моем. Скорее всего да, но пока я тему занятия не выясню, то с уверенностью сказать не берусь. Интересное утверждение. Тогда расскажите нам, что вы знаете о векторах и дайте определение свободного вектора. Это как раз то, что вы успели пропустить. Так мы что, с линейной алгебры учиться начинаем, а не с теории чисел? Ну ладно, но если я вдруг что-то с терминами напутаю, то вы меня обязательно поправьте. Вот честно, я вообще не помнила, когда в МИРА начали читать именно линейную алгебру, но вот в работе я ей постоянно была вынуждена пользоваться. Так что Сергею Валентиновичу я все, о чем он спросил, рассказала. Но парнем он оказался все же неплохим, да и с чувством юмора у него хорошо было. Строго формально, я могу ко многому в вашем изложении придраться, но если не придираться к мелочам, то признаю, материал вы знаете. Но все же постарайтесь на занятия больше так не опаздывать. Вы что, в первый же день проспали? У сестры день рождения, 16 лет. Я телеграмму поздравительную отправляла, а на почте очередь была с самого утра, но это больше не повторится, целый год не повторится. Ну что же, причина уважительная, так что мы ваше опоздание просто не заметим, и пропуск занятия отмечать не будем, а теперь продолжим семинар. Понятно, нужно постараться побыстрее избавиться от привычек крутой хозяйки двух очень интересных заводиков, кстати, как там они сейчас поживают. Насколько я помнила из истории родного городка, его выстроили в чистом поле, точнее все же, в глухом лесу, примерно в 51-52 годах. И первые из моих заводов тогда же открыли, только завод это совсем для других дел предназначался. Просто в 51-м, еще ранней весной, нашли там геологи богатейшие месторождения урана, и спецкомитет решил немедленно там его и добывать. Но когда в городке уже два десятка домов выстроили, уран в месторождении закончился, его там всего удалось добыть тонны две, просто геологам случайно удалось буром своим попасть в единственную линзу породы, в которой этот уран вообще был. А когда эту линзу полностью выбрали, то оказалось, что урана в обозримых окрестностях больше нет, но уже поднялись два корпуса обогатительного завода, в которые, правда, обогатительное оборудование завести не успели, дорогу приличную к райцентру протянули, и руководство решило, что негоже строением бесплатно пропадать. А так как ремонтно-механический цех уже и станками оснастили, причем не самыми примитивными, то на заводике было решено делать тоже весьма непримитивные изделия для нужд обороны. Ведь для будущих специалистов уроноделов там и жилье было выстроено повышенной комфортности, и соцкультбыт на уровне был уже обеспечен, да и рабочих не самых криворуких уже набрать успели. Впрочем, на этом развитие городка и остановилось, и до того славного момента, когда мой дед эти заводы смог приобрести в собственность, там ничего нового и не появилось. Правда, в обогатительных, ранее совершенно пустых, цехах организовали чуть позже производство нужных для изделий первого завода электронных блоков, и в городке стало уже два завода, но внешне это на нем не сказалось. Впрочем, и в период олигархата город по виду изменился крайне мало. Ну, на всех каменных жилых домах поставили по третьему этажу, деревянные дома обили новыми досками, клуб покрылся новой краской, а его как раз года так с 52-го и не перекрашивали ни разу, городскую больницу тоже декоративно отремонтировали, и, в общем-то, все. Но это только снаружи ничего не поменялось, а если изнутри глянуть, то оказывается, что изнутри поменялось все. Правда, сначала поменялась и собственность всех этих строений. Теперь и все дома в городе стали принадлежать деду. Вот только стали они ему принадлежать после того, как все квартиры в городе были приватизированы, и владельцы этих квартир их за копейки деду и продали. Сразу после того, как он дом, в котором мы жили, капитально отремонтировал. То есть отремонтировал он его действительно капитально. Просто снес и выстроил новый, а предварительно проделал такой трюк со старым деревянным, и уже расселенным из-за аварийного состояния, домом. И стал деревянный дом уже кирпичным, только снаружи отделанным керамической плиткой под дерево, что было сделано исключительно для того, чтобы не влезать в длинные и малоперспективные переговоры с облархнадзором. Потому что проект этого дома, как и вообще проект перестройки городка, сделал сын маминой подруги, то есть действительно сын, но старого знакомого деда, у которого не было каких-то требуемых квалификаций, и в этот деревянный дом дед переселил всех соседей уже по своему дому, а затем перестроил и его, а затем предложил и другим жителям городка проделать то же самое. Причем внешне дома сохраняли стиль 50-х, и, скорее всего, именно это было причиной того, что на перестройку городка дед нанял тоже человека немолодого. Я уже этот период хорошо помнила, и дед мне объяснил причину такой деятельности практически цитатой из популярной рекламы. Имидж, ничто, кадры, все. А кадры в городке были действительно элитные, и именно благодаря этим людям заводы в городе и сохранились, и даже приносили изрядную прибыль. Конечно, от армии заказы почти в ноль ушли, но дед-то сам был инженером неплохим, хотя об этом никто тогда еще и не знал, так что завод переключился на производство каких-то датчиков, отслеживающих вибрации силовых турбин и электрических генераторов, позволяющих предсказать аварийные ситуации, и нашел для этой продукции крупных и денежных покупателей. В Китае нашел, а сейчас Советский Союз по техническому оснащению напоминает тот же Китай. Причем даже не Китай 90-х, когда у деда с ним бизнес серьезный пошел, а, скорее, Китай конца 70-х, когда туда еще американские инвестиции не поперли мощным потоком. И разница, с моей точки зрения, была лишь в одном. Тогда в Китае не было мощной научной базы, необходимой для самостоятельного развития, а в СССР эта база уже есть. Правда, человеческий потенциал этой базы уже прилично разбавили присосавшиеся к науке дармоеды, но как с ними бороться, я знала, то есть в принципе знала, а у 17-летней вчерашней школьницы инструмента для такой борьбы просто не было, но и его можно при должном усердии создать. Однако, чтобы его хотя бы начать создавать, нужно не только обзавестись определенными бумажками вроде диплома, но и обрести определенную репутацию. Но ведь страна, и конкретно МФТУ, уже подготовила средства для ее обретения. Это было студенческое научно-техническое общество, которые в институте организовали еще в 43-м году. И, хотя по неофициальному положению в это общество принимали студентов лишь с третьего курса, Аня в нем уже участвовала. Правда, она до поступления в институт больше 4 лет проработала на какой-то белорусской электростанции диспетчером и считалась человеком, знающим фактуру. Но если пролезть в это общество под ее прикрытием, ведь в обществе уже было несколько второкурсников, которые в него влились по рекомендации старших товарищей. Впрочем, на второй день обучения обо всем этом думать рано, а думать надо о том, чем себя прокормить. В принципе, с обедами проблема решалась. В студенческой столовке можно было прилично пообедать примерно за рубль 80, то есть сытно, но без излишеств, а при особой нужде можно было и в рубль уложиться, но столовая эта не работала по воскресеньям, а еще хотелось и позавтракать, и поужинать. По инициативе Ани мы для себя устроили своеобразный кооператив, скинулись, централизованно закупили кое-какие продукты, вечером по очереди готовили, но в результате на завтрак и ужин была у нас лишь каша, а одной кашей питаться не очень полезно для здоровья, особенно для молодых растущих организмов, а на мясо у нас просто денег уже не оставалось. Конечно, теоретически и без мяса прожить можно, но это было довольно грустно, и я принялась придумывать, каким образом можно разнообразить наше скудное меню. Мысль пойти наловить рыбы в Яузе я отвергла сразу. Во-первых, в речке рыбы почти нет и нет времени ее ловить, а во-вторых, в речку столько всего сливалось, что даже случайно выжившая в ней рыба вряд ли окажется съедобной. По той же причине была отвергнута идея ловить и варить голубей. Хотя в 90-е во многих небольших городах это люди практиковали, но в крупных промышленных центрах на это мало кто отваживался. Ну а кто отваживался, в основном бомжи всякие, тот долго на этом свете не задерживался. В птичках было столько разных паразитов, так что вариант оставался один – добыть продукт бесплатно, то есть добыть его так, чтобы не требовалось за него деньги платить. И у меня, после одного из разговоров с Аней где-то ближе к концу месяца, когда мы аккуратно подъедали наши сентябрьские запасы, появилась идея, как этот трюк провернуть, и не в смысле продукт украсть и убежать, а в свободное время на него заработать, точнее, выполнить работу, за которую нам продуктов отвалит. И разговаривали не мы вдвоем, за столом и Женя с Валей сидели, и вот Женька пожаловалась, что в родном Волоколамске у родителей тоже с продуктами стало туго, так как родня, которая в колхозе неподалеку выращивала свиней и мясцом их подкармливала, осталась в этом году без хрюшек. То есть сами решили в этом году свиней не заводить, хотя поросенка на откорм в колхозе купить труда не составляло. И даже бесплатно их можно было взять, но с расчетом трех поросят берешь, одного колхозу откормленного отдаешь, причем колхоз и корм на это дело давал. А почему они в этом году отказались? Удивилась Валя. Ее-то родители как раз в деревне и жили и скотину держали. Это же не особо и сложное дело, поросенка-то откормить, когда корм есть, сложное. Поросята легко простужаются и помирают после этого, а у них дети в школу пошли, за печкой в свинарнике днем следить некому. Ну а поросятам ведь и жара тоже вредна, заранее натопить посильнее не получится. А почему они не поставят там, в свинарнике, какой-нибудь терморегулятор, в отопительный котел стокер поставить, который в зависимости от температуры дров подкидывает то побольше, то поменьше? Это ты как представляешь? Уже с серьезным таким сарказмом поинтересовалась у меня Аня. Ты хоть живьем стокер видела? Он дрова в котел подавать не может. Разные дрова бывают. А терморегулятор какой? Ну, думаю, с концевым контактом на сельсине точно не подойдет. Он в старт-стопном режиме работает. Может случиться так, что все предыдущие дрова прогорят и новые уже в холодный котел насыпаться будут. Так что нужно именно дрова подсыпать постоянно, просто то помедленнее, то побыстрее, ведь зимой-то в любом случае нужно будет все время свинарник отапливать, просто когда посильнее, а когда послабее. Так котел будет все время гореть, хотя, думаю, и систему поджига холодного котла можно будет придумать. Электричество в деревне-то есть, электричеством свинарник не протопить. А я и не говорю, что его на отопление тратить нужно, просто с ним можно будет сделать искровой поджиг бензиновой зажигалки для дров. Светик, перестань чушь нести. С ноткой усталости в голосе сказала Аня: ты, наверное, просто слов умных где-то наслушалась, но смысла в твоих словах ноль. Сама ты ноль. Во мне снова проснулась бизнес-леди. Вот смотри сюда. Берем, скажем, не хромовое сопротивление, а стеклованное, пускаем по нему ток. Ток этот при постоянном напряжении сильно зависит от температуры. Сильно? Достаточно сильно. У нехрома температурный коэффициент сопротивления, если мне память не изменяет, порядка 1/1000 на градус. А если этот ток до нужного уровня усилить? Здесь ставим компаратор, сравниваем протекающий ток с эталонным, в зависимости от разницы подаем больше или меньший ток на мотор стокера. А как ты будешь токи сравнивать? Тебе прямо сейчас схему нарисовать? Нет, я пока в электрических схемах, мы их еще не изучали. Но ты уверена, что это будет работать? Ну работает же, то есть у меня лично сомнений нет. Слушай, а если ты в наш кружок зайдешь, там с теми, кто уже в схемах разбирается, поговоришь? Мне проще схему самой собрать, чем неучим ее объяснять. Хотя, девочки, а если мы такой терморегулятор отопления сделаем, то сколько мы сможем за него в колхозе получить? Я имею в виду не денег, а непосредственно той же свининки. Как раз зимой мы ее в сетке за окошком долго держать сможем. Да такая машина, ее любой колхозник себе возьмет с удовольствием. Обрадовалась Валя. Ей же не только свинарник или курятник, но и дом отапливать можно. Хотя а сколько он может стоить? А вот это не ко мне вопрос. Надо у ребят поспрашивать, у старшекурсников, кто уже какой-то разработкой машин занимался. Они ведь вроде и себестоимость считать умеют. Свет, мы с тобой завтра после третьей пары пойдем в общество. Снова проявила инициативу Аня, причем сама ее проявила. Там, я думаю, люди, которые все это посчитать умеют, найдутся. И которые схему твою посмотрят, хотя бы проверят, что она в принципе работать сможет. Вот так забота о вкусной и здоровой, для меня, пища позволила мне вступить в научно-техническое общество на равных со всеми другими его участниками. Не сразу, еще кто-то из преподавателей, курирующих занятия студентов, с неделю изучал схему моего усилителя постоянного тока. Термин «операционный усилитель» внедрять было явно рановато, но когда большие дяди пришли к выводу, что схема вполне себе работоспособна и даже полезна, причем не только в терморегуляторе, я стала в разных студенческих разработках участвовать уже по полной программе. Ну а так как я по профилю факультета вообще никак с электричеством и электроникой не связывалась с прочими участниками таких проектов, никто даже не поинтересовался, откуда я все это знаю. Мало ли чему там, на довольно закрытом факультете, студентов обучают, а с факультета в этом обществе кроме меня вообще никого не было. С факультетом вообще интересно получилось. Теоретически абитуриенты могли подавать заявление на любой факультет, но при этом шанс пролететь мимо заметно увеличивался. Однако можно было в некоторые институты, в те, у которых вступительные экзамены были, подавать заявление просто в институт, предоставляя право выбора или назначения факультета обучения институтскому руководству. И Светлана Федорова документы именно в такой форме и подала. А у меня на экзамене физик, оказавшийся, между прочим, заведующим кафедрой общей физики профессором Обмаршевым, на устном экзамене попросил вывести формулу движения тела с переменной массой, то есть формулу Циолковского. Нашел у кого спрашивать, ведь последние несколько лет мой заводик производил приводы для ПТУРов. В общем, я ему и про удельный импульс все рассказала, причем и про неравномерность расхода топлива в твердотопливных ракетах упомянуть не забыла. А еще не забыла упомянуть, что эту формулу первым вывел еще в начале 19 века Вильям Мур, и в конце своего краткого экскурса в историю вопроса просто привела ее в виде дифференциального уравнения Мещерского, который ее вывел совершенно независимо от Эдуарда Константиновича, и на 3 месяца раньше него. И в результате я оказалась на факультете РТ, то есть ракетной техники. А вот энергетики, оказывается, вообще не знали, чему на РТ обучают, им было это просто неинтересно. Не то, чтобы обычное человеческое любопытство у них атрофировалось напрочь, однако в МФТУ режим-то был, мягко говоря, довольно жесткий, а отвечать сотруднику ГБ на вопрос, с какой целью интересуетесь, почему-то никто не хотел. Ну хорошо, я бы тоже не хотела отвечать на вопросы, откуда вы это знаете, но раз такого вопроса мне никто не задавал, то и волноваться мне явно было незачем. Да и причин для волнения не было, то есть примерно до 7 ноября не было, а точнее, до того момента, когда студенты не приступили к подготовке к грядущей демонстрации. Глава 3. Аня Смолевич чувствовала себя немного неловко перед довольно большой группой преподавателей, причем большинство из них были вообще с радиофакультета, а усадил ее здесь лично ректор, товарищ Попов, так что отказаться от общения с незнакомыми товарищами было просто невозможно. Невозможно, но и ответить на их вопросы, как оказалось, тоже никак нельзя. Просто потому, что Аня ответов этих не знала. Я даже не знаю, что вам ответить, эту схему вообще не я придумала и даже не очень понимаю, как она работать должна. Но вы же ее принесли в студенческое общество. Да, принесла я, но про саму схему. Вы лучше о ней спрашивайте Свету Федорову, которая ее и придумала. А на какой она кафедре? Это моя соседка по комнате в общежитии, она вообще с РТ, и я про кафедру тоже не знаю, но могу спросить. Не надо жалко, с РТ эту девушку к нам перевести, скорее всего, не получится, ведь за такую студентку факультет будет готов зубами вцепиться. Или она уже аспирантка? Нет, то есть не аспирантка, ей до аспирантуры она первокурсница. Очень интересно. Это должно быть интересно уже не вам, в разговор вступил молчащий до сих пор товарищ, первокурсница, я полагаю, подобную схему придумать не сумела бы. Так что нужно будет сначала выяснить, кто ее попросил таким необычным образом эту схему нам вам подсунуть. Ведь если я правильно понял ваше рассуждение, то это практически диверсия против советской промышленности. Вы неправильно поняли, резко ответил ему ректор. Просто девушка эту разработку неверно позиционировала, и для домашних отопительных приборов ее использование в принципе бессмысленно, но вот для ведомства Лаврентия Павловича, извините, для спецкомитета собственно, мы здесь и собрались, чтобы... Анна, вы можете быть свободны, спасибо, что согласились нам кое-что прояснить. 6 ноября Аня в общежитие вернулась поздно и какая-то взъерошенная, то есть внешне с ней все было в порядке, но вот взор ее был какой-то не такой, в общем. И она, глотнув чаю, выдала очень интересную новость. Сегодня в партком поступил циркуляр из МГК, причем за подписью первого секретаря МГК товарища Демичева. И там написано, что на демонстрацию не следует нести портреты руководства партии, только портреты Ленина и Сталина. Ну и флаги, транспаранты всякие как обычно, но портретов велено не брать. Девушки эту новость восприняли почему-то довольно нервно, начали обсуждать, что же там, наверху происходит, выдвигали теории одна другой нелепее. Ну а я сидела спокойно. Похоже, моя телеграмма что-то там, в истории страны, сдвинула, ну а что конкретно, мы этого, вероятно, не узнаем очень долго. А когда все просто устали и женя свали и пошли умываться перед сном, Аня, повернувшись ко мне, сообщила еще кое-что интересное. Свет, а меня еще вызвали на понедельник к ректору, причем по каким-то вопросам по научно-техническому обществу, и мне почему-то кажется, что на самом деле спрашивать будут про твой отопитель с терморегулятором, потому что мы даже задачу по прохождению турбины через резонансные частоты до конца сформулировать не смогли, да и я в ее решении пока на вспомогательных ролях, а по отопителю уже проекты все подготовлены, тепловики уже и котел начинают делать на опытном производстве. И вот уже эта новость меня взволновала, я уже сообразила, что предлагать электронную схему управления котлом для деревень, в которых и электричество подают по расписанию, а во многих его еще вообще нет, просто глупо. Да и делать токовый контроллер для прямого управления электромоторчиком на нынешней элементной базе это да, на уровне горячечного бреда. А про то, во что такой девайс обойдется, я даже думать уже не хочу, а вот умные дяди об этом подумали и меня в лучшем случае прилюдно выпарют. Так что я просто стал обдумывать, какой из двух возможных вариантов тут будет лучшим. Проигнорировать приглашение ректора или просто под юбку сковородку привязать на заднице. 7 ноября мы, как и весь советский народ, сходили на демонстрацию. Погодка, конечно, меня не сильно порадовала. Небольшой минус, в районе минус 2, периодически солнышко выглядывало, но ветер был довольно злой. Хорошо еще, что мать сама с удивлением поняла, что мать Светы Федоровой я даже мысленно теперь стала именно так и называть, без уточнения, чья она. Прислала мне и осеннюю, и зимнюю одежду, включая неплохие войлочные ботинки на резиновой подошве и шерстяные фабричные рейтузы. Классические рейтузы, со штрипками снизу, а сама я сшила себе настоящие колготки. Последнее вообще случайно получилось, в том числе и благодаря Ане. Она же мне посоветовала, где разное белье можно довольно дешево купить, так что я, получив уже вторую стипендию, отправилась наращивать свой гардероб. И там, в небольшом магазинчике у трикотажной фабрики, увидела в продаже чулки. Обычные, хап, коричневого цвета, но продавались они почему-то не по 2,5, а всего по рублю. Меня сильно удивило, что при такой цене в магазинчике не было километровой очереди, там вообще кроме меня покупателей не было, но словоохотливая продавщица мне ситуацию прояснила. А у нас, девушка, продается производственный брак, причем последние слова она произнесла с такой гордостью, как будто за выпуск брака фабрики орден дали. Вязальщиц-то у нас не хватает, а если иная к станку вовремя не подойдет, он так вязать и продолжает, вот и получаются такие чулки. С этими словами она развернула один из чулков и я увидела, что длиной он был 1,5 метра, но вы, если руки у вас не кривые, берите, тут обрежете и обметайте, а если крючок есть, то и закроете край нормально. Кстати, крючки вязальные у нас тоже есть в продаже, по 1,5 рубля, а обрезанный край распустите, и будет у вас запас нитки для штопки нужного цвета. Я не удержалась, чулок купила сразу 5 пар, и крючок купила. Крючок был не обычный вязальный, а петлеуловитель, вероятно, снятый с вязальной машины. Видно было, что он уже изрядно поработал в качестве вязальной иглы. И тут же купила, уже по обычной цене, 2 метра широкой резинки, из которой думала сделать держалки для чулок, или как там они называются, пришив их к своему поясу вместо уже почти истлевших и скрутившихся в трубочке бельевых резинок. А по дороге домой мне вдруг в голову пришла замечательная идея. И вот в воплощении этой идеи я на демонстрацию и пошла, и вообще на улице не замерзла, в отличие от подруг, так что мне этот праздник понравился. Народ на самом деле шел демонстрировать радостно, а мужчины в соседней колонне, очевидно, с какого-то завода, еще и по пути к Красной площади себе радости прибавляли потихоньку, но все же умеренно. Я подозреваю, что и женщины бы прибавляли, но в той колонне женщин вообще не было. А вот в нашей колонне студенты в основном просто радовались, и ура кричали после каждого обращения каких-то дядь, звучащих из уличных громкоговорителей, совершенно искренне. На самой площади я ничего необычного не увидела. То есть я вообще не знаю, что здесь считается необычным, но кинохронику я в старости смотрела, и здесь все было так же. Суровый товарищ Маленков махал рукой проходящим мимо колоннам, наша шла как раз ближе всех к мавзолею и мне было все хорошо видно, рядом стояло несколько военных в папахах, скорее, все же генералы, а не полковники, разные другие неизвестные мне товарищи. Впрочем, уже выйдя с площади, я подумала, что важнее было не то, что я увидела, а то, что не увидела. А не увидела я на трибуне товарища Хрущева и товарища Жукова. Но может они просто пописать отошли, когда мы мимо проходили. А когда мы вернулись домой и я приступила к саморазоблачению, в общаге топили довольно сильно, младшие девчонки увидели мою самодеятельность и пришли в восторг. Тем более, что Женька теперь собиралась быстренько в себе в Волоколамск съездить, а в поезде жары все же не наблюдалось. Ух ты, а где такое продают? Сколько стоят? Я сама себе их сделала. Где продают, не знаю, и вообще не уверена, что где-то продают вообще. А сделала из чулок бракованных, очень длинных как раз. Я их где Аня сказала, купила по рублю за пару. А у тебя еще нет? Мне бы только на сегодня, а то в электричке холодно. Больше нет, но можешь пока эти взять. Я сегодня больше на улицу выходить не собираюсь. Спасибо, а ты нам такие же сделать можешь? Если что, то я денег найду или сама туда съезжу куплю. Я эти почти неделю себе делала, а руками все шить, это вообще издевательство. Вот была бы машинка швейная, а у нас машинка есть, отец из Германии привез, только она не шьет, поломалась как-то, отец ее даже в мастерскую носил, но там сказали, что тоже починить не могут. Непонятная, говорят, конструкция, швейная машинка, подумала я, механическая, ручная. Да что там вообще сломаться может, разве что настройки у фашиста не зингеровские, но с моим-то опытом. А ты ее привези, я попробую починить. Неа, она тяжелая, а я ведь картошку повезу, может еще чего мать даст. Женька нас неплохо так продуктами снабжала, каждую неделю привозила от родителей килограмм по несколько картошки, пару раз еще и по банке огурцов соленых притаскивала. Аня пыталась из-за этого с нее даже денег не брать в общую продуктовую кассу, но Женька сразу на это обиделась и деньги для общего стола честно вкладывала, а с картошкой и прочим. Фабрика, на которой ее родители работали, для сотрудников выделяла участки как раз под картошку, а в подвале их дома для каждой квартиры и отдельная кладовка была. Так что Женька летом как раз родителям выращивать картошку и помогала, и ее, по Женькиным словам, у них в кладовке все равно мешков 20, весной ее всяко просто выкидывать придется. А огурцы они солили те, которые родня из деревни им давала. Для огурцов главным было банки найти, и Женька с Валей как раз в прошлом году туда банок отправили чуть ли не полсотни, трехлитровых, а теперь обратно везла расплату за труд, реальный труд. Отдельно банки в магазинах не продавали, так что приходилось выискивать магазины, где соком в розлив торговали и отдельно договариваться с продавщицами. Жалко, посетовала я, если бы у нас была машинка, то можно много всякого себе сшить. Ткани в магазинах сейчас почти свободно любые продаются, и недорого, а в ателье платья заказывать нам точно не по карману. А ты шить умеешь? Вы тоже умеете, просто еще этого не знаете, хихикнула я. Девочки, а давайте все ко мне сегодня в Волоколамск поедем. Сегодня праздник, на электричках проезд вообще бесплатный. Если поспешим, то на двухчасовую успеем. А там ночевать где? Рассудительно ответила ей Аня. Твои родители нас точно не ждут, да и завтра проезд уже не бесплатный будет. Ну да, только я подумала, в Волоколамск электричка к 5 приезжает, если мы все быстро заберем, то на 7-часовой уже и обратно вернемся, тоже бесплатно. А завтра ведь воскресенье, отоспимся. Свет, а ты точно машинку починить сможешь, и точно шить платье умеешь? Про машинку, пока ее не посмотрю, то не отвечу. А шить хочешь, платье сошью, хочешь? Костюмы. А если машинка хорошая, то даже пальто, осеннее пальто сшить смогу. Ну да, в конце 80-х с красивой одеждой в магазинах было напряженно, да и дед тогда просто на пенсии сидел, а одеться-то всем красиво хотелось. Да и машинки швейные почти в каждом доме были, и у нас в общаге мира их штук 20, наверное, по комнатам заныкано было, так что научилась шить что угодно. Сначала мать научила основам, затем, уже в общаге, опыта набралась, под руководством тамошних мастериц и мастеров. У нас в общаге парень один был, троечник отпетый, стипендию, по-моему, вообще за все время обучения ни разу так и не получавший, но он мог самые модные брюки сшить за полдня, даже за пару часов, и брал за работу десятку, так что не бедствовал. Я уже сильно позже как-то по работе с ним пересеклась, ну буквально эталон мужской элегантности, и я еще ехидно поинтересовалась. Сам костюмчик шил, а он обрадовался. Сразу руку мастера разглядела. Так вот костюмы, правда, все же не мужские, он меня шить и научил.